О борьбе с гордостью. Гордый не терпит превосходства над собою, и, встречая его, или завидует, или соперничает. Соперничество и зависть друг другом держатся, и в ком есть одна из их страстей, в том обе они. В ком есть они, того мучит успех других, а в ком нет, того не печалит он. Этот, когда другому оказана честь, не смущается, когда другой возвышен, не тревожится, потому что всем отдает преимущество, всех предпочитает себе. Без смиренномудрия напрасны всякий подвиг, всякое воздержание, всякое послушание, всякая нестяжательность, всякая многоученость. Нечистый дух высокоумия изворотлив и многообразен, и все усилия употребляет, чтобы возобладать над всеми. Мудрого уловляет мудростью, крепкого — крепостью, богатого — богатством, красивого — красотою, художника — искусством. И ведущих духовную жизнь не пропускает он искушать подобным же образом и ставить свои сети, отрекшемуся от мира в отречении, воздержанному в воздержании, безмолвнику в безмолвии, нестяжательному в нестяжании, молитвеннику в молитве. Во всех старается он посеять свои плевелы. Как врачество против гордости, чаще прочитывай следующие и другие подобные места Писания, направленные против ней. «Егда сотворите, вся повеленная вам глаголите, яку рабы неключи мы есть мы. Аще кто мнит себе быть и что, ничтоже сый, умом льстит себе. Еже есть в человецах высоко, мерзость есть пред Господом. Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, говорит Господь. В усмирении нашем помянуны Господь, и избавлены есть от врагов наших. Смирихся и спасемя. Нечист пред Господом всяк высокосердый. Если здоров ты телом, то не превозносись и бойся». Кто сам себя возвышает, тот готовит себе бесчестие, а кто служит ближнему в смиренномудрии, тот прославится. Смири помысел гордыни, прежде нежели гордыня смирит тебя. Низложи помысел высокоумия, прежде нежели он низложит тебя. Сокруши похоть прежде, нежели похоть сокрушит тебя. Не осуждай брата в непостоянстве, чтобы и самому тебе не впасть в ту же немощь. Новоначальный, не имеющий смирения, не имеет у себя оружия на сопротивного, и таковой потерпит великое поражение. Пусть монах имеет себя из последних последним и приобретает себе упование, ибо смиряясь себе вознесется, а возносяйся смирится. Злая укоризна монаху — гордыня, дерзость, бесчувственность, бесстыдство, безрассудность, вспыльчивость, безумие. Если возлюбишь гордыню, будешь часть бесам. Если возлюбишь смиренномудрие, будешь часть владыки Христу. Высокоумный человек много понесет печали, а смиренномудрый всегда будет веселиться о Господе. Высокоумие во всякое время домогается чести, а смиренномудрие в славе не превозносится и в бесславии не беспокоится, потому что ожидает награды от Господа. Превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью, ибо Господь научает кротких путем своим. Опасно человеку надеяться на самого себя, а надеющийся на Господа спасется. Украшающий одежды своей возгордится, а гордый монах — не оперившийся орел. Смиренномудрый монах — легкий скороход и как бы меткий стрелок. Как железо все утоншает и покоряет, так и смирение по Богу разрушает козни врага. Что рогатина для зверолова и оружие для воина, то для монаха смирение. Опасно человеку гордыня в каком бы то ни было виде. Не люби гордыни, потому что нет в ней пользы. Всякая немощь при попечительности исцеляется, но недуг гордости — с трудом врачуемое зло, потому что она отвергает целительное врачество и вымышляет для себя смертную отраву. Да не будет ее в рабах Христовых. Хочешь ли быть великим? Будь меньше всех. Если выйдет брат из монастыря, не превозносись над ним мыслью, и да не будет он бесчестен в глазах твоих. Не весь бо, что родит, находя день. Слушай того, кто говорит, мняйся стоять и доблюдеться, да не падет. Еще, не хваляй себе искусен, но его же Бог восхваляет. Ибо многие думали о себе, что одержали они верх и начальствуют, но они стали из кромешных кромешными, а люди отчаянны, прияли благодать, потому что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Если видишь человека непослушного, гордого и мудрого о себе, то корень его уже полумертв, потому что не приемлет в себя тука, сообщаемого страхом Божиим. А если видишь человека безмолвного и смиренного, то знай, что корень его прочен, потому что напояется духом страха Божия. Велико преуспеяние, и велика слава смиренномудрия, и нет в нем падения. Признак смиренномудрия — обеими руками удовлетворять потребности брата, так как бы и сам ты принимал пособие. Человек гордый и непокорный увидит горькие дни. Смиренномудрый же и терпеливый возвеселится всегда о Господе. Великое дело найти человека смиренномудрого и терпеливого. Доброте его нет меры. Кто превозносится над братом своим, над тем издеваются бесы. Дожди размножают сорные травы, а сообращение с людьми мирскими производит страсть высокоумия. Но боящийся Господа не превозносится. Если сподобился ты дарование, не высокомудрствуй, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, его же неси приял от Бога. И если не будешь ходить по его заповедям и воле, отнимет он у тебя собственность свою и отдаст лучшему, и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила. Сколько ни превозносится человек в гордыне сердца своего, все же он попирает землю, из которой взят и в которую пойдет. Возвышает же Господь смиренных. Высокоумие низлагает, а смиренномудрие получает победную награду. Если пред братьями своими окажешься чистым, как золото, то и тогда почитай тебя сосудом непотребным и избежишь гордыни, ненавистной Богу и людям. Если видишь, что брат твой грешит, и наутро свидишься с ним, то не презирай его, признавая грешным в мысли своей, ибо не знаешь, что, может быть, когда ушел ты от него, сделал он по падении своем что-нибудь доброе и умилостивил Господа воздыханиями и горькими слезами. Надобно удерживаться от осуждения других. Каждому же из нас надлежит смирять себя, говоря о себе словами псалма: «Беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне». Не дай мне общий всех владыка такого сердца, которое ненавидит подчинение и отеческое вразумление. Удали от меня горделивые помыслы, ибо ты, Господи, запретил еси гордым. Не только взор пусть будет поникшим долу, но и сердце да не превозносится над другим. Если двое новоначальных живут со старцем, кто из них больше пред Господом? Тот, кто смиряет себя пред братом своим в страхе Божьем. Ибо не лжив сказавший, смиряясь, вознесется. Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу подложит рычаг, и тогда легко поворотит камень. Это образец для смиренномудрия.